385. Матерь Агни-йоги. Для неуклонного следования по пути света требуется неслыханное упорство. И жизнь дает ярые возможности упражнять это ценное качество духа. Сестры его – стойкость и несломимость. Можно, например, поставив себе задачу поддерживать или улучшать здоровье, не отступать от намеченного, пока не будет достигнут успех, хотя бы для этого требовалось очень длительное время. Или, встречая назойливое и долгое противление темных, и начав с ними борьбу, вести ее до конца, до полной победы. Можно представить себе, сколько необычайного упорства, устремления и настойчивости надо проявить, чтобы ритм каждодневного общения и всего связанного с ним не прерывался. У тел небесных будем учиться, ибо неизменен и ритмичен их космический путь.